А сейчас кто приблизился? Портье. Кстати, тот портье, вам-то он чем помешал? Гнал нам дезинформацию. Один из моих молодых гениев чудом его расколол. Не скажу, кто. Понятно. Итак, когда мы проснулись в этом вне, у нас троих, очевидно, возникла одна и та же мысль. Скоро нам предъявит Джерри и потребует что-нибудь взамен. Версия правдоподобна. Спасибо за рассказ. У вас есть идеи, где может находиться мозговой центр или штаб этой ассоциации? Да, с вашим умением потрошить мозги можно было бы проверить широкий круг подозреваемых, так, что они об этом и не догадались бы, и отсечь ложные попадания, с той поправкой, что на потрошение тратятся некоторые ресурсы, хотя и меньше, чем на порталы. Поэтому мне и хочется совершить дроп-ин в самый гадючник и проверить всех, кого там найдем, даже самых незначительных персонажей. Тут нам, похоже, везет. Пока все нити ведут в Даллас. Земля, Даллас. Троица американцев во главе с русским ветераном КГБ вышла из портального тоннеля у северной границы пригород Далласа под названием Маккинни. Вот поместье главаря Синдереллы, организации, в которую входят не только полицейские, но и видные политики и просто богатые люди, возвестил Макеев, указывая на высокий забор метрах в 300 впереди, сложенный из кирпича разных цветов и выглядящий поэтому олиповато. Вы по-прежнему хотите сами его допросить? В принципе, я уже догадываюсь, где искать Джерри Куна. Вы уже там, в Мексике, об этом знали? Возмущенно прошептала Кейси. Нет, мисс, мое поисковое оборудование, Макеев имел в виду плетение Холмс, которое Дим позаимствовал у Сазонова, имеет ограниченный радиус действия, около 1000 километров. До сих пор в пределах этого радиуса я не видел ни одного ассоциированного с вами ментоинформационного поля. Но вот сейчас картинка начала проясняться. Маркер по-прежнему уходит за пределы чувствительности, но хотя бы направление вырисовывается. Отсюда, на северо-запад, точнее сказать не могу. Тогда, какие вопросы? Берем и потрошим хозяина этого особнячка, ответил Генри, даже если он надаст наводку на Джерри, одним негодяем меньше. Уже польза для общества, налогоплательщикам экономия, пробормотал Макеев, на судебных издержках. За разговором силовики-интернационалисты подобрались поближе к забору. Полковник создал пространственный тоннель. Входите, господа агенты. Как только я зарегистрирую ваш выход в наше нормальное пространство, дистанционно парализую охрану. Там всего трое. Думаю, что это даже не охрана, а обычная команда ассистентов-секретарей. Что может угрожать авторитетному бизнесмену в его собственном доме? Где наша цель? На втором этаже окна выходят на север, в противоположную от нас сторону. Жаль, что у нас нет образца его крови. Невелика проблема, мотнул головой Роберт. На расстоянии до 100 футов я могу определить наличие людей, в сознании, конечно, и направление на них, плюс-минус десяток футов. Макеев активировал вход в тоннель. На этот раз продукт пространственной магии выглядел как парковая аллея, где деревца, аккуратно постриженные по бокам, смыкались вверху, маскируя, таким образом, потолок тоннеля. Генри испытующе взглянул на своего русского коллегу с выражением, где читалось, ну, как ребенок, в самом деле, после чего повернулся к входу в тоннель и вошел в него. Роберт последовал за ним. Кейси осталась с Макеевым. Через пару минут федералы вышли из тоннеля на лужайке перед главным входом в коттедж. «Не ощущаю никого в пределах своей чувствительности», — сообщил Роберт. «Вперед, по лестнице на второй этаж», — кивнув, скомандовал его дядя, доставая из наплечной кобуры пистолет. Нетабельный Глок, конечно, серая беретта из арсенала Макеева, которым с ним любезно поделился криминал Белиза. «Ты, менталист, впереди. Как только схватишь направление на цель, доверни ствол в ее сторону, чтобы я тоже видел». «Принято». Федералы аккуратно приоткрыли стеклянную дверь в гостиную, прошли к лестнице наверх. Роберт медленно повел стволом своего магнума вправо и вверх. Второй этаж встретил их тишиной. Роберт прошел вперед, указывая на дверь в кабинет хозяина особняка. Зашел за дверь и занял позицию справа от нее. Генри подошел следом и стал слева от двери. Кивнул племяннику. Тот немедленно, рывком, распахнул дверь и перекатом залетел внутрь. Генри заглянул в проем, поведя стволом справа налево. Роберт, не давая хозяину кабинета возможности среагировать, нажать на какую-нибудь кнопку или достать оружие, прыжком прямо из положения полулежа перелетел через письменный стол и сбил его хозяина на пол. Зафиксировал его руки за спиной и нацепил наручники. «Ну, что, поговорим, мистер Ранникит?» Он же Китти. Свою кличку маньяк и убийца Ранни Кит получил за свой фирменный знак. На месте преступления он рисовал грифелем мордочку Хэллоу, Китти, и подрисовывал ей бантик кровью жертвы. Еще один пример того, как произведения массовой культуры, те же сериалы, становятся руководством к действию для преступников. «Вы, трупы», – процедил Ранни. «Даже если вам удастся уйти отсюда, вас найдут, куда бы вы ни скрылись, даже в подвалах Квантика». Роберт, ни слова не говоря, сломал задержанному мизинец на правой руке. Ранни заорал. Роберт, также молча, сломал безымянный палец. Потом, средний. «Ваш отец, на нашей базе в Колорадо», – прокричал бандит. «Национальный лес Франклин, туда никто не сунется без пропуска, а рейнджеры все наши. Поэтому живым он вас не дождется». Роберт молча сломал жертве указательный палец. Ранни застонал и выдавил из себя. «Он останется в живых, пока жив я. Вы обменяете жизнь на жизнь, иначе у вас ничего не выйдет». Генри подошел ближе и присел на пол. «Роберт, либо он блефует, либо это твоя специальность». Племянник посмотрел на дядю, как будто увидел его впервые. Через секунду его лицо прояснилось. Сердечный имплант. Как только сердце этого куска дерьма остановится, уйдет сигнал. «Что ж, ты еще поживешь, Ранни», — проговорил старший кун. «Роберт, выруби его аккуратно». Младший кун стукнул жертву в затылок рукояткой пистолета. Ранни обмяк, уткнувшись лбом в паркет. «Надо торопиться». Генри вскочил на ноги и жестом призвал племянника последовать за ним. «Теперь только наш маг-чародей с Лубянки может нам помочь. Мы должны попасть в Колорадо до того, как первый же посетитель этой вонючки не поднимет тревогу». Выбежав за пределы особняка, федералы остановились. По договоренности, Макеев должен был активировать тоннель, как только обнаружит, что его коллеги выдвинулись по направлению к нему. Тенистая аллея действительно материализовалась прямо перед ними, не заставив себя ждать. Новый тоннель, от Далласа до указанной точки в горах Колорадо, имел логическую протяженность 3 километра. Поэтому все четверо ехали сейчас в джипе, который Макеев держал на своем мобильном складе. «Не нравится мне все это», – пробормотал Роберт. «Папу я бы почувствовал на таком расстоянии. Мы даже провели эксперимент. Он летал в Ирак, а на обратном пути каждые 5 минут записывал координаты. Уже ему-то никто бы не запретил пользоваться в полете личным приемником GPS. А я засек время, когда снова, то есть, первый раз после отлета, ощутил его присутствие. Между Монреалем и Оттавой. Где вы сами были, Роберт?» – спросил Павел Егорович. «Здесь же, в Далласе, в офисе ФБР. Кстати, что говорит ваше оборудование сейчас? Согласно его показаниям, мы движемся к точке, имеющей ментальную ассоциацию с вами или вашими родственниками. Точнее, можно будет сказать, на месте. В конце концов, мы не знаем, как обустроена эта их база. Может быть, там глубокий подвал, экранирующий вашу мыслесвязь и наводящий помехи моему оборудованию». Младший кун поджал губы и промолчал. Спустя еще пару минут джип вылетел из арки пространственного тоннеля, и та сразу же растворилась в воздухе. Макеев немедленно приготовился запустить скрипт, который подготовила для него Мурка. Локализовать и обездвижить всех носителей бодрствующего человеческого сознания в зоне действия, исключая дружественные объекты, то есть семей кукунов. «Что такое, мистер Макеев?» – обеспокоенно спросила Кейси, увидев, что их новоявленный командир остановился и оглядывается в растерянности по сторонам. «Здесь нет живых», – пробормотал Макеев. «Быстро туда, видите, домик, он наверняка жилый. Поляна, на которую выходил тоннель, служила чем-то вроде заднего двора. Какие-то склады, крытый навес, под которым находился бульдозер. Несколько впереди среди деревьев проглядывал одноэтажный домик. Наши герои рванули к нему. Картина разгрома предстала федералам уже на пороге. Выбитая входная дверь, лужа крови на ступеньках крыльца. Внутри, в холле гостиной, труп мужчины в форме рейнджера. Дальше, вниз по лестнице в подвал, еще 5 трупов с огнестрельными ранениями. Массивная железная дверь, отделявшая нижнюю лестничную площадку от основной части подвала, точнее, то, что от нее осталось, висело на петлях жалкими изуродованными взрывом лохмотьями. В коридоре кровь и металлические обломки дверей и камер, где, по-видимому, держали пленников. «Вот, кровь отца!» – воскликнул Роберт, подбежав к двери третьей справа камеры и указывая внутрь. «Ей минимум несколько дней», – сообщил глухим голосом Генри, наклонившись и потрогав кровавый след рукой в латексной перчатке. «В то время, как бойня произошла буквально час назад, максимум, 3 или 4. Мы опоздали», — обреченно прошептала Кейси. «Не торопитесь», — ответил ей Макеев. «Сейчас я перезапущу плетение поиска», — увидев недоуменные взгляды спутников, добавил: «Именно это я называл поисковым оборудованием. Это артефакт, но не материальный, что-то вроде компьютерной программы, где роль процессора играет мой мозг». «Так, носитель этой крови сместился из данной точки в юго-восточном направлении. Коль скоро мы точно знаем аурный след по крови, то предел чувствительности увеличивается. 4-5 тысяч километров. Дальше и такой след теряется. Я открою тоннель к самой дальней известной точке по этому вектору, находящейся на суше. Это граница Южной Каролины и Флориды. Вы можете отследить траекторию более точно?» – спросил Генри. «Особенно первые несколько сот миль, не могли же они за 2-3 часа переместиться на восточный берег, для вертолета слишком далеко и слишком быстро, а ближайший аэродром в 300 милях отсюда, причем, на север». Макеев прикрыл глаза, через полминуты ответил: «Не вижу, чтобы траектория сколько-нибудь заметно изгибалась, но, вряд ли моим выводам в данном случае стоит доверять безоговорочно. Я, не такой сильный ментооператор, как тот, кто и снабдил меня этими средствами поиска. В любом случае, ничего другого, что позволило бы нам стать на след Джерри Куна, у нас нет». «Есть еще один класс летательных аппаратов», задумчиво произнесла Кейси, «которые могут стартовать с любой площадки и за час преодолеть 1000 миль. «Пришельцы Содружества?» — переспросил ее Роберт, заметно изменившись в лице. «ХМ», — ответил на это Макеев. «Хотя я и говорил о том, что намерен исключить инопланетный след в истории с вашим отцом, но, скорее, для очистки совести. Еще 3 дня назад никаких пришельцев на Земле не было. Мой начальник непременно обнаружил бы их». «Вряд ли так уж непременно, как вы думаете», — послышался голос со стороны подвальной лестницы. «Датчики планетарного диапазона бессильны перед некоторыми типами ментальной маскировки, а в пределах звездной системы, без мощных сканеров корабельного базирования найти, как у вас говорят, иголку в стоге сена было бы и вовсе нереально». Генри и Роберт мгновенно развернулись к лестнице, наставив в дверной проем стволы своих пушек, одновременно прикрывая собой Кейси. Макеев же обернулся более спокойно. Он получил сигнал от Кицуны, которая сейчас прыгала вокруг своего временного хозяина, оставаясь под маскировкой. «Это не враги», — сообщил он своим коллегам. «Те, кого мы сейчас встретим, прибыли по моей просьбе. Я послал туда, на одну из наших планет, свою ассистентку, ту самую лисицу, как только понял, что столкнулся, в лице Роберта, с таким спектром ментальных проблем, которые совершенно не входят в сферу моей компетенции». Мужчины, не удостоив Макеева взглядом и продолжая держать в поле зрения коридор, опустили оружие. На лестнице послышались шаги. В коридоре появилась девушка в комбинезоне Содружества. Темные волосы ее были забраны назад, открывая взору окружающих заостроенные уши. Однако, чертами лица девушка мало напоминала уже виденных землянами лиров. Точнее, в ее внешности можно было усмотреть нечто среднее между эльфийским и общечеловеческим фенотипом. Кожа ее лица была бледна, причем настолько, что это было заметно даже в полутьме подвала. «Приветствую вас, лэр Павел», — произнесла она мягким, женским, по общей тональности, голосом, в котором, впрочем, звучали какие-то не совсем привычные земному уху обертона. «Меня зовут Тинея. Я и мои спутники прибыли сюда по вашей просьбе. Давайте поднимемся наверх и познакомимся друг с другом». Девушка развернулась и, одновременно плавно и проворно, взлетела по лестнице наверх. «Мистер Макеев», — для проформы задал старший Кун свой вопрос, суть которого была всем ясна из контекста. «Да, да, уверяю вас, все в порядке. Эти люди, и не совсем люди, из команды моего начальника. Сам он, похоже, где-то занят сейчас и находится вне связи. Надеюсь, мне и это объяснят. Хотя, информация не вашего уровня доступа?» — спросила Кейси. «Нет, дело не в этом», — ответил полковник. «Просто требовать у него отчета у Дима о его действиях могут очень немногие. Хотя многие и хотели бы этого». Поднявшись наверх, земляне увидели Тинаю, которая еще не успела сообщить им о том, к какой расе принадлежит. За ней полукругом стояли ее спутники. Один мужчина, на вид, среднего возраста. Кожа на его лице имела слегка смуглый оттенок, что как-то странно сочеталось с аристократическими, в общем, его чертами. Пронзительный и жесткий взгляд темных глаз, в зрачках которых плескался едва заметный красноватый оттенок, и три девушки. Две из них явно принадлежали к одной расе, хотя и выглядели полными противоположностями друг другу. В одной из них сквозило какое-то воздушное изящество. На лице лежала печать ума и образованности, плюс какая-то лукавая смешинка в глазах. Другая являла собой некоторый контраст. Черты ее лица были также по-эльфийски утонченные, как и у ее соплеменницы, а вот комплекцией она вызывала ассоциацию со шпалоукладчицей. Кроме того, ее замершая, как у каменного гостя, мимика сочеталась с бешеным огнем, бушевавшим в ее глазах. Цвета, впрочем, более светлого, чем в глазах мужчины. Последняя из девушек своим обликом явно проигрывала всем присутствующим девушкам, даже Кейси. Наверное, поэтому она и стояла чуть сзади, как бедная родственница. Ее кожа имела неопределенный зеленовато-землистый цвет, типа немецкого фельдграу, тех образцов, где имелись теплые оттенки, только более насыщенный. Ее заостренные, но до нельзя гипертрофированные уши выглядели жуткой карикатурой на всех эльфов, вместе взятых. Округлые щеки, пухлые губы. В общем, создавалось впечатление, что безумный селекционер скрестил эльфа с некоторыми народностями нашей Юго-Восточной Азии, причем всеми сразу. Однако, если бы рядом не было таких уничтожающе прекрасных эталонов красоты эльфийского происхождения, эта девушка имела бы все шансы привлечь мужское внимание. В руке она держала совершенно неказистый деревянный посох, ветвящийся в навершии подобно конечности киношного грута. Миртикас, город Колос, сутки спустя. Максим Тарасов, капитан ВВС, бормотала в это время Лена, глядя прямо перед собой. Нашла. Герой России посмертно. Макс криво усмехнулся. Он приподнял бровь, показывая вежливое недоумение. Дело в том, лэр-командир, пояснил ему молодой человек, что в содружестве я привык понимать героизм несколько иначе, чем было принято у нас. Нет, конечно, отдать свою жизнь за родину, и там, дело чести, когда нет другого выхода. Однако, предпочтительнее, чтобы за нашу родину жизнь отдавали не мы, а ее враги. Сейчас и в России кое-что изменилось в этом отношении, ответила Лена, но, давайте закончим с вашей историей. План спецоперации был слит чеченцам, даже точно известна сумма, переведенная на кайманы. Собрана масса улик по делу об измене родины, однако, виновные так и не были найдены. Ну вот, а вы говорите, что та изменилась. Подождите. Благодаря вам удалось вывести наших спецназовцев из ловушки, и общий счет потерь, 1:7 в нашу пользу. Так что с точки зрения содружества, вы, герой в обоих смыслах. Уверена, что и за последний ваш бой Империя Аратан вам благодарна. Может быть, если из свидетелей этого боя кто-нибудь выжил. Наш рейдер вытащили глушилкой гиперов сектор, который мы на тот момент считали своим. Но у архов, как выяснилось, на этот счет было иное мнение. Мы укрылись в астероидном поле, богатом рудами металлов, что затруднило архам удаленное сканирование. Я высадил 4 оставшихся в живых после расстрела рейдера на астероиде с глубокой каверной, сам же отвел рейдер еще дальше и покинул его на своем истребителе. Начал кружить вокруг него, привлекая архов, то есть делая вид, что на рейдере еще остались живые и я их защищаю. Мне удалось подбить 5 истребителей, пока 6-й не влепил заряд плазмы мне в хвост. Дальше не помню. Видимо, сработал автоматический отстрел кокпита в режиме спас капсулы. До прибытия подкрепления оставалось 4 часа, и 2 из них я успел выиграть. Какое могло быть подкрепление при работающей глушилке? Среди нас был Аграф, звали его Зар, очень непростая личность с огромными связями. Не понимаю, что он забыл на передовой. Впрочем, это характеризует его только положительно. У него оказался, спасибо связям, переговорный артефакт спалотов, который они даже Аграфам не поставляют. Там такой принцип связи, перед которым глушилка бессильна. Он же поставил ментальную защиту на рейдер, так что архи не могли определить дистанционно, что там никого нет. Зар, Зар, теперь уже настал через Онга бормотать под нос. Дим упоминал это имя в том контексте, что нам не стоит хвататься за оружие, если на станции Рекура 4 встретим эльфов. Мол, они не имеют никакого отношения к тем эльфам, с которыми мы воевали в мире Галанат. Хотя высокомерие и у них, то есть аграфов, хватает. Но есть и нормальные, как этот Зар. Да, усмехнулся Макс, станешь тут нормальным после 20 лет войны с общим врагом. Так или иначе, один из ваших товарищей точно был жив несколько недель назад по времени Содружества. Поэтому вы, безусловно, дважды герой, даже по стандартам империи Аратон. Макс пожал плечами и, наконец, поднялся с пола. В этот момент воздух посреди кают-компании подернулся дымкой, и глазам экипажа предстал Ланчар. Макс краем глаза заметил, как напрягся командир, и пожалел, что ничем не сможет помочь своим спасителям. Однако, пес не проявил никакой агрессивности, радостно завилял хвостом, подбежал к Лене, положил морду ей на колени. Потом подошел к Максу и обнюхал его. «Анчар, ты ведь не просто так вернулся, передал наши посылки». Пес гавкнул и скинул из своего пространственного кармана на пол инфочип. «Утром, в гильдии магов. Итак, Дим передал нам 50 нейросетей, 2 медкапсулы и ящик картриджей для них. Взамен просит 10 тонн адамантита». Онг подводил итог обсуждения послания Дима. «Мог запросить и больше», — буркнул Стерпихов-старший. «Понятно, что ему без этого металла обойтись легче, чем нам, без нейросетей. Именно так. Сегодня же отправим нейросети и медкапсулы в нейтральный мир Кастор, где окопались наши вундеркинды, а также гномы и темные артефакторы, которые нам присягнули. Если, после установки нейросетей, они смогут принять моих симбиотов», — добавила Лена, — «то и те, и другие сразу включатся в работу на нашем техномагическом производстве. Пусть собирают дроидов и ракеты по готовым чертежам, а вундеркинды продолжат двигать прогресс дальше». «Кстати, насчет прогресса», — перебил дочь Александр Николаевич. «Если Дим прав, и магические миры сознательно спроектированы с тем расчетом, чтобы исключить технический прогресс с его издержками, то нам следует быть осторожными, если хотим торговать своими изделиями. Например, поставим дроидов, способных землю копать. Это оставит без работы крестьян. Начнутся беспорядки, гражданская война. Или дроид-ремесленник 3D-принтер отберет заказы у гномов-артефакторов. Снова война. Ты еще наших луддитов вспомни. Но у нас плюсы и минусы прогресса как-то уравновешивают друг друга. И плюсов даже больше, пока. Но, если магические миры спроектированы сознательно по совсем иным принципам, то, с большой вероятностью, издержки прогресса так и не скомпенсируются ничем положительным. «Мне кажется», — вставила свое слово Мальвина, — «что это схоластический спор. Демиургов никто не видел. Прежде всего, если они такие умные, то почему вымерли? Может быть, именно потому, что загнали себя в ловушку застоя?» Дим утверждает, что их цивилизацию погубила гражданская война, причиной которой стало стремление правящей элиты контролировать каждый вздох и каждый чих своих граждан, то есть, обычный тоталитаризм, но помноженный на возможности их социальной инженерии. «Ха!» – презрительно бросила Мальвина. «Тривиальное вырожденное решение, и они не смогли его увидеть, предусмотреть, предотвратить. Вот тебе и гении, да еще и называющие себя, на минуточку, творцами. Вы бы видели лицо Иры, когда я пересказала ей историю этих творцов миров. Говорит, вот где, оказывается, правили бал истинные единицы, Вельзевула и прочие люциферы. Кстати, а где она сейчас?» — спросила Лена. «Что-то я с утра ее не видела. Уехала с Максом на природу. Под предлогом того, что ему надо дышать свежим воздухом, а ей непременно быть рядом на случай каких-нибудь нарушений в центральной нервной системе. Давайте вернемся к нашим задачам», — продолжил Онг. «Насколько я помню, мы и так собирались не торговать роботами, а сдавать их в аренду. Земли же пахать только свои и продавать продукты только в нейтральные миры, которые, ввиду ускорения времени, поглотит любой излишек сельхозпродуктов у поставщиков и не подавится. Так что прогресс с отдельно взятого анклава в мире Эррах не должен вызвать кризис даже у соседей, не говоря о мире в целом. А что касается Макса, Анчар отвлек нас, невольно, от насущных задач. Следовало расспросить нашего героя-летчика о том, чего нам ждать в ближайшие часы и дни от его бывших хозяев. Едва ли он сможет добавить хоть что-то к тому, что я уже вытащила из памяти Марука, — ответила Мальвина. Ситуация, в целом, такова. Арсенал Империи Кастел многие десятилетия накапливал запасы оружия и техники древних. Но, как только они попытались испытать эти изделия на практике, так некие неопознанные диверсанты очень скоро добрались до их баз и складов в мире Ири. Там и находится континент, часть которого занимает Кастел, буквально сравняли их с землей. При том, что испытания проводились мало того, что совсем в другом мире, так еще и в такой ветке миров, куда из Ирия практически невозможно попасть. То есть для диверсантов, с большой вероятностью, это была дорога в один конец. Зная это, Агенты арсенала немедленно прочесали весь континент и ближайшие островные архипелаги и не нашли никого. Как будто диверсантом был наш Дим. Пробормотал Онг. Вам виднее, владыка. В общем, если верить Маруку, в распоряжении арсенала осталось только то, что находилось за пределами мира Ири. В частности, на базе в нашем мире, на материке Глор, имелось в наличии 3 летательных аппарата атмосферника, один из которых мы уничтожили, куча бластеров, пара десятков дроидов, вооруженных либо бластерами, либо, держитесь за стул, мечами. Есть даже космический шаттл, но никто из местных арсенальцев не умеет им управлять. И, главное, странный подавитель, который делает невозможным применение магии не только на уровне сложных плетений, но и отсекает доступ к любым источникам магической энергии. Тут и наш изолятор адамантит может не сработать. Выводы, поторопил Онг, едва ли костыльцы решатся на масштабную акцию возмездия. Скорее всего, пошлют еще один атмосферник на разведку, в надежде, что Макс разбился, потерял связь с базой, но сам остался жив. Предлагаю оставить обломки флайера Макса на месте, самим же разместить несколько калибров за городом, вне действия глушилки. Рядом с флайером оставить маячок. Как только его связь с батареей калибров прерывается, производится пуск ракет, которые будут наводиться на изображение атмосферника. У нас такой техники нет, перепутать невозможно. На атмосфернике, впрочем, стоят стационарные бластеры. Чтобы избежать ответного огня, наши калибры должны активно маневрировать, сбивая прицел. Не уверена, что наши бортовые ментальные конструкты сохранят боеспособность в поле подавителя. Однако, сам факт противодействия с использованием немагических средств должен отпугнуть противника. Принимается. С другой стороны, и у нас недостаточно сил и средств для атаки на их базу. Разве что он ухмыльнулся, нанять тех диверсантов, которые опустошили их склады в метрополии. Если представится возможность испытать действие подавителя на нас, в том числе, на Анчаре, то, нет, Анчар – существо магическое, и мы в принципе не можем им рисковать, будем накапливать свой арсенал. Может быть, удастся ликвидировать эту базу, тогда давайте попросим Анчара исследовать ближайшие миры, предложила Мальвина. Если он так запросто ходит по изнанке, и маскировка у него отличная, что, если он нарвется на такую вот аномалию, где нет ни магии, ни магической энергии, усомнился Онг. Дадим ему накопитель. Меня больше беспокоит дружественный огонь. Попадет он, например, в Миррорах, где живут ваши вассалы, а также родственники союзников из гильдии мастера Лута. Демоны не слишком-то склонны упражняться в красноречии. Сначала бьют, потом задают вопросы. Анчар же может дать сдачи. Может быть, показать ему образцы ауру словно дружественных разумных, хм, разумно. Лена в любом случае полетит сейчас на Кастор, можно заодно посетить этих союзников, мастеров Лута, а также и гильдию Ледяное Пламя. Пусть пес их обнюхает, во всех смыслах этого слова. Остров Бурос, на следующий день. Серж и Гекс закончили свою очередную миссию по поиску редких металлов и присели отдохнуть. Вообще-то, металлы искал Гекс с помощью своего импланта «Малый алхимик», но Ира была занята, а отправляться в какие-либо экскурсии в одиночку запретил Онг. Так что Серж осуществлял прикрытие и, по своему обыкновению, общее руководство. Гекс достал из своего пространственного кармана кастрюлю с супом. Горячий? Поинтересовался Серж. Конечно, мы с Ирой давно уже не берем с собой никаких полевых кухонь, когда выезжаем на геологоразведку, только готовую горячую еду и напитки. Жаль, ни чая, ни кофе здесь не растет. Горячую, говоришь? Серж зачерпнул ложкой бульон и попробовал на вкус, задумался. Что такое температура? Это физическая кинетика, Больцман. Энергия, импульс. Энергия, говоришь, импульс. Мы сейчас об одном и том же подумали. Серж испытующе поглядел на товарища и поднял с земли небольшой камешек. Повертел между пальцами и подкинул вверх. Лови. Гекс немедленно натравил на камешек свой инвентаризатор и забрал в пространственный карман. Выставил ладонь вперед и дал команду на извлечение камешка. Тот появился на ладони и застыл неподвижно. Хм. Озадаченно произнес Гекс. Ни энергии, ни импульса. Ты не сам камешек лови, а столбик воздуха, который его охватывает. Как будто это кастрюля с кипятком. Гекс подкинул камешек и немедленно дал задание инвентаризатору на захват объема воздуха, тонкого цилиндра, в центре которого вертикально вверх продолжал лететь камень. Тот исчез. Гекс дал теперь задание на извлечение объемного объекта. Воздух подернулся дымкой, в центре которой возник камешек. Он продолжал лететь вверх еще пару секунд, затем остановился и упал на землю в полном согласии с законом всемирного тяготения. «Так», — протянул Серж, — «кто-то говорил, что у нас бластеров нет. Ускоритель, да, разгоняем пучок протонов и ловим в пространственный карман. Потом, когда надо, выпускаем. И враг, натурально, бежит. Точнее, то, что останется от него». Гекс достал из кармана возвратный камень, настроенный на портальную площадку в мире Кастор. «Сколько недель у нас уйдет на постройку ускорителя?» «Да за пару часов управимся. Напряжем гномиков. Они наверняка уже все базы подняли. Расставим их по периметру и пусть 3D печатают секции тоннеля». Через минуту оба вундеркинда исчезли в портальном мареве. Тот же день, город Колос. Онк и Макс стояли на одной из крепостных башен. «Ракетами разных калибров», — объяснял Онк, — «нас вооружены не только дирижабли, но и дроны. Сейчас Ира запустит их». Дроны действительно материализовались в воздухе рядом с единственным обитаемым дирижаблем землян. Выстроившись клином, они облетели по периметру город и разделились далее на две эскадрильи, которые сразу же сошлись в имитации воздушного боя. «Что они делают?» Со странным выражением на лице спросил Макс. «Как что? Условно атакуют друг друга?» «Нет, я имею в виду, кто научил их так?» Хотел сказать, маневрировать, но язык не поворачивается назвать эти выкрутасы пилотажем. Он кнахмурился и поджал губы, окинул Макса взглядом с головы до ног и ответил. «Сами научились, там же нейросети, не в этом смысле», — архидемон постучал пальцем по виску, — «в математическом. Сначала дроном управляет симбиот, потом, по накопленному им опыту, строится ментальный конструкт высокого порядка, который применяет этот опыт на практике». «Понятно. Следует учесть, что равных соперников у дронов в этом мире не было, за исключением случая, когда маг разума перехватил управление нейросетями, не симбиотами, нескольких дронов и направил их на нас. Тогда и произошел первый и единственный пока воздушный бой». Он помолчал полминуты и продолжил. «Мы можем перенастроить эти нейросети сообразно вашему опыту пилотирования, или вообще соберем для вас клон Су-27. Летайте и учите дронов на своем примере». «Что, это возможно?» «Да, всю технику, что вы видите, собрали 3 артефактора, Серж, Гекс и Ира. Теперь же у нас их около сотни. Конечно, им там есть над чем работать, но, здорово, я буду признателен вам, лэр-командир. Единственное, что смущает меня, для борьбы с армиями меча и магии, реактивный истребитель, это, слишком много, а в противостоянии с атмосферниками Содружества, слишком мало. Хм, владыка, вы же родились в темном мире, неужели у вас не было прорывов инферно? Оттуда, бывает, такие твари вылезают, что ни мечом, ни магией их не возьмешь, а вот вашим калибром, вполне, и лучше, чтобы их запускал живой человек, раз уж вашим математическим нейросетям требуется время на обучение. Кроме того, всегда должен быть тот, кто отвечает за применение техники, какой бы она ни была интеллектуальной. Это принцип Содружества. И, кстати, о их атмосферниках. В летательном аппарате, который вы сбили, стоит компенсатор перегрузок, то есть установка искусственной гравитации. Поставьте нечто подобное на истребитель, и по маневренности он не уступит. Остается вооружение. Пороховые пукалки против бластеров не катит. Думаю, и тут наши вундеркинды найдут, чем нас удивить. Решено. Сейчас же свяжусь с нашей базой на Касторе и поставлю задачу. Сутки спустя, ночь, уже час, как наступила темнота, задумчиво говорил Лонг, прохаживаясь по сторожевой башне. А Германа все нет, подхватила Мальвина. Макс, сколько времени бывшие хозяева будут ждать вашего возвращения? Прошло почти 3 суток. Меня считают отличным пилотом и непобедимым бойцом. Думаю, что причина задержки – нежелание рисковать предпоследним атмосферником. Донг, да, владыка, в вашем отряде есть еще маги разума с чувствительностью, сравнимой с твоей, черт его знает, сколько еще придется тебе здесь торчать. Есть, но послабее. Вы же понимаете, владыка, темный спектр энергии плохо совместим с магией разума. Мне повезло, мой прадед, вампир, не извольте беспокоиться, я буду дежурить столько, сколько нужно. Осмелюсь напомнить, что предыдущего противника, то есть Лыра Макса, я засек, будучи спящим. Хорошо, оставайся пока здесь. Как только заметишь противника, сигнализируй по мысли связи лично мне. Сделаю, владыка. Он кивнул и направился к выходу с площадки. Однако, не успел он пройти и пары шагов, Как его окликнул Донг. Вижу цель, направление. Мак мысленно пересчитал в единицы измерения, которым его недавно научили. Азимут 170, дистанция, порядка 3 километров. Онг сразу сыграл по мысли связи тревогу и скомандовал голосом. Всем, в укрытие. Противник не должен заметить никакой активности. До цели, километр, 500 метров, 200, цель, над нами, продолжал докладывать Донг. Он стоял у самого выхода на площадку, остальные распределились друг за другом по винтовой лестнице, выложенной внутри башни. Сигнал маячка пропал. Вскоре после этого доложила Мальвина. Это означало, что летательный аппарат с активной глушилкой завис над обломками своего близнеца в квартале магов. Он распорядился оставить корпус атмосферника на месте, чтобы, если возможно, убедить противника в том, что имело место аварийная посадка, а вовсе не боестолкновение. Еще секунда, и над городом, с противоположной стороны, 4 огненных следа описали изящные дуги и уперлись в землю по углам квадрата, в центре которого находился маячок. 4 ослепительно-белых вспышки, слившиеся в одну. Земляне подстраховались и запустили 4 калибра вместо одного. И тут же снова заработал маячок. Сделав вывод, что подавитель разрушен или деактивирован, он к несколькими прыжками преодолел расстояние до места взрыва. Его взору предстала картина разрушения. Дом, в котором архидемон с помощницами сражался с Максом Фраем, перестал существовать. На обломках соседних бушевало пламя пожара, с которым уже начали борьбу маги воды из отряда генерала Кана. Онга разрушения не огорчили. Квартал и так оставался необитаемым со времени вторжения демонов Нураза. Подлежал полной перестройке. Атмосферник номер 2 лежал неподвижно, упираясь частично в своего близнеца, частично в выжженный грунт. Видимых повреждений аппарат не имел, но и активности не проявлял. Он окружил себя магическим щитом и прыгнул внутрь. Точнее сказать, протиснулся, да и то, благодаря свойству пространственного прыжка автоматически выбирать безопасный для материализации объем в районе точки назначения, не занятой твердыми телами. Архидемон упал на тела 2 членов экипажа, по виду, людей. Ни один из них не подавал признаков жизни. Хорошо же вас приложило. А это что? Он приподнял голову одного из пилотов, упиравшуюся в странный кубический артефакт. В его нижней части был заметен наклонный выступ, поразительно напоминавший клавиатуру устаревшего портативного компьютера землян. Хотя, по количеству самих клавиш ее можно было скорее уподобить игровой приставке. Пилот как раз и придавил своим лбом клавиатуру, что, вероятно, и деактивировало артефакт. Закинув трупы и артефакт в пространственный карман, Онг еще раз осмотрел кокпит летательного аппарата. Заметив рядом с сиденьями пару бластеров, забрал их, после чего прыжком вернулся назад, на свежий воздух. Рядом с воронкой находились его подчиненные, земляне и демоны.